Глава 21. Ситуация с маячком на нашей с Яном машине меня испугала очень сильно. Выходит, я и правда подвергаюсь опасности, и все из-за Измайлова. Вцепился в меня клешнями. Ну зачем я ему нужна? Настала пора нам уже поговорить. Вдруг он не такой конченый ублюдок, каким я его считаю. Когда за окном уже была непроглядная тьма, я все еще сидела в гостиной. Мне не спалось, и я ждала Родиона. Первый раз действительно ждала его домой, чтобы поговорить. Я очень надеюсь, что в нем осталась человечность, хотя, судя по его образу жизни, в нем скорее живет безжалостный и безбожный зверь. Но я все же рискну с ним поговорить. Хуже уже все равно не будет. Вдруг он отпустит меня сам. Тогда мне не нужен станет Ян. Он нравится мне, очень даже. Но перспектива бегать за ним ради своей цели меня мало вдохновляет. Он не идет ко мне навстречу. Возможно, я все же смогу обойтись и без него. Измайлов вошел в гостиную. С усталым видом положил портфель с документами на стол и скинул пиджак. «Чего не спишь?» — спросил он меня. «Тебя жду». На миг он завис, потом задал следующий вопрос. «Очень мило. Зачем? Зная тебя, не думаю, что ты соскучилась». «Поговорить с тобой хочу». «А, вон что». «До завтра никак не потерпит?» «Нет. Пожалуйста, давай сегодня поговорим». Родион устал, и если дракон рассердится, то пламенем плеваться будет мало и недолго. Спать хочет. «Хорошо. Я пойду в душ схожу, а ты пока кофе приготовь и принеси в кабинет. Поговорим там. У меня еще много работы». Он ушел наверх, а я занялась кофе, подбирая слова, которые бы проняли моего мужа. Не знаю, существуют ли такие. Когда напиток был готов, взяла в руки чашку с блюдцем и понесла в кабинет Родиона. Его пока еще не было. Поставила кофе на стол, села в кресло напротив и приготовилась ждать. Однако долго ждать не пришлось. Вскоре пришел и Измайлов. Он переоделся в домашнее. Волосы блестели после душа. Довольно привлекательный мужчина. Но почему же такой козел? И почему-то совсем мне не нравится. Может быть, если бы я его могла полюбить, со временем бы забылась наша вражда и принуждение. Но я не могу. Потому что я уже влюбилась в Яна, а забыть то, что сделал Родион, я не смогу никогда». Теперь Измайлов ищет моей любви, я ищу любви Яна, и только молчаливый телохранитель ничего не ищет, и, наверное, скоро психанет и уйдет из этого дома. «Чего ты хотела?» — спросил муж, отпивая кофе из чашки. Не стала ходить вокруг да около. Набрала в легкие побольше воздуха и выпалила. «Родион, дай мне развод». Мужчина внимательно окинул меня взглядом. Поджал на время губы, потом высказался. «С чего бы? Не дам». «Блин, провал. Но, может, я смогу его убедить?» «Ну зачем я тебе нужна? Ты получил от меня, что хотел. Я раздавлена тобой, унижена. Я была твоей. Что ты еще от меня хочешь?» «Ты сама виновата в том, что мне приходится проявлять свои нелучшие качества, которые ты, Ева, будешь во мне своим упрямством. Я способен быть хорошим мужем, но ты не принимаешь меня». «Родион, ты заставил меня. Я не могу об этом забыть. Ты разве не наигрался еще? Ты знаешь, что я не люблю тебя. Я не хочу тебя. Ну зачем тебе это надо?» Найди себе девушку, которая тебя полюбит в ответ. Для чего держать меня здесь, как в плену?» «Ты нужна мне, Ева. Больше, чем ты думаешь». Застыла на время. «Только не надо говорить, что этот монстр не играет со мной, а в самом деле влюблён и хочет быть мне мужем». «Что ты имеешь в виду? Бизнес? Статус?» «Да. И ещё одно. Ты мне просто нравишься». Он потянулся через стол и схватил мою руку. «Очень». Потянул запястье на себя, прижавшись к коже губами, даря поцелуи, которые вызывали во мне снова лишь отторжение. На глаза набежали слёзы. Он не отпустит меня по доброй воле. Мне не уйти отсюда. «Отпусти меня, пожалуйста. Мне здесь плохо. С тобой мне плохо. Отпусти, Родион. Ты меня мучаешь. Ты не понимаешь?» Потянула свою ладонь обратно и с большим трудом вынула свои пальцы из его цепкой руки. Ему больно от моих слов. «Чёрт! Всё же в нём есть самые настоящие чувства ко мне. Я не ожидала, что всё настолько плохо». Он откинулся на спинку кресла и зло сказал: «Плохо или нет, но ты моя жена. Ты не получишь развода. Только от тебя зависит, поменяется ли твоё плохо или нет. Более того, я хочу детей, Ева». «Боже, только не это!» Смотрела на него огромными глазами. «Родион серьёзно намерен меня привязать к себе любыми способами. Мне нужно бежать. Но я не знаю, что придумать». Молчала, опустив глаза на свои руки на коленях. «Если в ближайшее время у нас не получится ребёнок, поедем по врачам. Но ты мне родишь, и о том, чтобы уйти от меня, забудь. Ясно?» «Ясно», — ответила, чтобы отвязаться. «Придумаю что-нибудь позже». «Иди спать, жена. Сегодня я не могу тобой заниматься, а завтра опять уезжаю. Но когда вернусь, мы продолжим разговор о детях в спальне». На ватных ногах я пошла к выходу. Еле добрела до кухни и дрожащими руками стала наливать воду. Пальцы слишком сильно тряслись. Я разлила всю воду мимо, и это меня добило. Осела на пол и расплакалась. Тихо, чтобы не услышал никто. Горько, как и было на душе. Задыхаясь на полу от своих рыданий, слёз. Тихая агония на одного. Внезапно меня заставили встать сильные руки. Ян смотрел мне в лицо, пока меня продолжало колотить от беззвучной истерики. Не говоря ни слова, он усадил меня на стул, принёс салфеток, чтобы я вытерла лицо от слёз, и стакан с водой, который я так и не смогла выпить. «Что опять?» — спросил тихо он. «Ничего». «А я вижу». Он снова встал и достал из отсека с лекарствами успокоительное, налил хорошую дозу в мой стакан и протянул мне. «Пей». Послушалась и сделала пару больших глотков. Жидкость была горьковатой, я сморщилась и отставила стакан в сторону. «Легче?» «Да, немного», — хлопала мокрыми ресницами. Истерика кончилась с приходом Яна. Его тепло и уверенность в себе будто передаются и мне. Плакать я перестала, дышать стало проще. «Иди спать, Ева». Я встала со стула и посмотрела на него. Вдруг снова накрыл какой-то душевный порыв, и я просто как котенок прижалась к его груди. Мужчина замер на время, потом мягко отстранил меня. «Не нужно. Твой муж увидит». Я стояла рядом и смотрела в голубые глаза. Он смотрел в ответ и не уходил. Еле переборола желание снова коснуться этих мягких губ. Как же больно, когда тебя не любят. Или любят, но не те. Вздохнула и молча пошла в нашу с Родионом спальню, где я снова буду делать вид, что давно сплю, а на самом деле перебирать в голове снова и снова новое, пусть и короткое объятие с Яном. «Нет, Ян, мне не обойтись без тебя. Я попробую достучаться до твоего сердца еще раз».